13. Шербайшар так радостно осклабился во всю губастую пасть, словно приветствовал дорогого друга. Рад, безмерно рад, подставить шею петле, несколько минут подрыгать ногами в воздухе, и ни одной морщины. Вы выглядите помолодевшим, генерал. Успех молодит, холодно объяснил я. Этого развязного человека, шпиона по призванию и ремеслу, камуфлирующегося под дипломата, надо было осадить. Он портил мне нервы и ухмылкой, и слишком громким голосом, и непозволительно дружеским обращением. «Вы попросили у меня приема. Слушаю вас, Шербайшар». Дипломатическая натасканность все же в нем имелась. Он мигом перестроился. «Собственно говоря, я хочу... Я ведь теперь член Белого суда и могу как-то влиять на его решение». «Знаю, но я не член ни Белого, ни Черного суда, и на их решение не влияю». Он усмехнулся, он не был глупцом. «Думаю, ваше влияние на оба суда гораздо больше моего. Хочу обратиться к вам с просьбой. Но раньше вопрос. Ваш сотрудник и мой друг Жан Войтюк не схвачен? Мне об этом не докладывали. Это бестия умеет заметать следы. Но прошу не о нем, а о его жене. Анна Курса исчезла. А какое я имею отношение к женщине, которую лишь один раз видел на каком-то приеме? Самое прямое, генерал. Анна думает, что Жан погиб. Она вам этого не простит. Вам удалось его перехитрить с дьявольской ловкостью. Простите, генерал, с блестящим мастерством. Я не понимал, куда он клонит. По-вашему, я должен просить прощения у Анны Курсай, вашей любовницы, если не ошибаюсь. Вы ведь подарили ей фамильную драгоценность. Мы с пониманием оценили ценность подарка. Самообладание на миг изменило ему. Ничего вы не могли оценить. И понимания не было. Ваша разведка примитивна. Скажите полковнику Прищепе, чтобы он не пребывал в заблуждении. Анна владела бы не одной, а всеми драгоценностями моего рода, если бы была моей любовницей. А вам признаюсь, единственным ее даром была пощечина, когда ей показалось, что я перехожу границы. Зачем мне подробности ваших любовных неудач и успехов? Повторяю, Анна исчезла. У меня тоже есть разведка, хотя и не столь оснащенная, как у Прищепы. Анна задумала что-то плохое. И если она попадет в тенета Прищепы или в тюрьмы Гонсалеса, будьте к ней снисходительны, генерал. Не все же люди, только пешки в политической игре. Каким был мой бывший друг, этот умный глупец Войтюк? Я вглядывался в Шербайшара. Он волновался. «Шербай, ответьте мне со всей искренностью. Вы придумали эту комедию с членством в Белом суде и убедили короля заплатить солидный взнос за бесполезное участие в акционерной компании «Милосердие», не сказав ему, что единственное ваше желание – приехать в страну любимой женщины, чтобы выручить ее из гипотетических неприятностей. Я правильно формулирую ваши тайные намерения, посол короля Кнурки IX и член Белого суда Шербай Шар? Это был прямой удар в лицо. И Шербай не только стерпел, но и нанес ответный удар. И должно было пройти немало времени и отгреметь немало событий, прежде чем я ощутил всю силу его удара. Я недооценивал Шербая Шара. Абсолютно правильно, генерал. Эта женщина, которую мне ни разу не удалось поцеловать, мне дороже всех моих успехов на дипломатической арене. Дороже всего, что мой король считает пользой для нашего государства. Вы угадали. Я уговорил короля войти с вами в дружбу, чтобы иметь собственный въезд в вашу страну. А здесь я для того, чтобы разыскать Анну, отговорить ее от безумных мыслей, которые ее, уверен, одолевают. Я здесь, чтобы спасти ее, вы правы. Но теперь и вы, Семипалов, ответьте со всей искренностью. Знает ли ваш диктатор о том, что вы считаете членство в Белом суде комедией, а не важной политической акцией? А большие взносы ради такого членства бесполезными тратами денег? И не покажется ли ему, что расхождение ваших политических программ, которые вы продемонстрировали Войтюку, вовсе не обманная игра, а реальное несходство взглядов? И не усомнится ли ваш умный диктатор, точно ли вы верный его последователь, каким он вас афиширует? И не вернее ли признать вас потенциальным противником, еще не осознавшим, что расхождение взглядов неминуемо приведет к распаду единства? «Вас это интересует как разведчика?» – гневно осведомился я. И разведчика в чью пользу? Короля Кнурки, которого, несмотря на всю его хитрость, выводите за нос? Или президента Аментолы? Вас соблазнила профессия вашего друга Войтюка? Но тогда призадумайтесь и о его судьбе. Он понял, что распахнул руки шире, чем мог захватить, и навел на широкощекое, краснокожее, губастое лицо мину вежливого раскаяния. «Генерал, я не был настоящим разведчиком и поддавался настроениям Войтюка, потому лишь, что это давало возможность видеть его жену. Надеюсь, вы не используете моих искренних признаний мне во вред. Кнурка верит мне, но вера не продлится дальше нашего обнаруженного обмана. А из сегодняшней нашей беседы разрешите запомнить только два момента. Что я просил вас быть снисходительным к Анне, если она совершит наказуемый поступок. И что вы обещали мне эту снисходительность. Все остальное не заслуживает запоминания. Меня устраивает такая память о нашем разговоре», — сказал я. После его ухода я проверил, включен ли датчик, соединяющий меня с Гамовым. К счастью, я позабыл о нем перед приходом Шербая-Шара. Я ничего не сказал против Гамова, но не хотелось, чтобы он слышал мою беседу с Шербаем. Тот изощренно выворачивал наизнанку простые слова. Можно было лишь удивляться, что у такого прожженного политикана сохранились человеческие чувства, вроде неутихающей любви к женщине, отказавшейся быть его любовницей. О Анне Курсай я, естественно, сразу же забыл. Чуть Шербай-Шар прикрыл за собой дверь. Встреча посланца Аментолы состоялась в зале заседаний дворца. Присутствовало все ядро, а также Пимен Георгу и Константин Фагуста. Георгию публиковал в «Вестнике террора и милосердия» восторженную статью о том, что наступили времена высшей справедливости. Преступления против человечества больше не маскируются под военные успехи, дипломатические удачи, журналистское красноречие и экономические достижения, а называются просто и исчерпывающе – злодействами. И, соответственно, приносят их творцам не выгоды, а кары. Я удивился, что Пимен Георгию мог так горячо написать. У этого скучного человека и перо было скучное. Для истины, впрочем, упомяну, что противоположная статья Фагусты была написана с не меньшим жаром. Лохматый лидер оптиматов построил ее на парадоксе. Злая кара за преступление – тоже разновидность преступления, ибо оставляет зловещую возможность кары за кару. «Вина обвиняемых доказана», – соглашался Фагуста. «Но соразмерно ли наказание?» «Каким бы ни была вина, ужасно было наказание», — повторял он где-то вычитанную стихотворную строчку. И вопрошал, а будет ли суд над судьями? Некий философ назвал однообразное повторение одних и тех же явлений дурной бесконечностью. Не станет ли непрерывное чередование преступлений и кар такой дурной бесконечностью? Том Торкин вошел вслед за Вудвортом. Министру внешних сношений по ритуалу полагался первый визит. Визит прошел без удачи. Вудвард хмурился, сжимал губы. Впрочем, голос его звучал бесстрастно. Голосом он владел лучше, чем лицом. Торкин обошел нас всех. Каждому улыбался, каждому говорил что-нибудь равноценное комплименту. Но с той нахальной развязностью, что свойственно лихим парням Кортезии, волею случайностей, либо содействием родителей, вскарабкавшихся на высшие этажи общества. Гамова Торкин чуть не обнял и при этом воскликнул с пафосом. «Счастлив приветствовать великого полковника и политика!» Мне небрежно бросил. «Вы хорошо выглядите, дорогой генерал!» Барон протянул руку низом, будто хотел похлопать по объемистому животу. «Мы с вами, господин Бар, малость перебрали. Вы не находите?» Только для красавца Гонсалеса у него не хватило развязности. Тот слишком стиснул его руку. Гонсалес любил поражать людей неожиданной для такого стройного человека силой, приличествующей, скорее, штангисту или боксеру. Торкин побледнел, прикусил непроизвольно рвущийся из груди ох и поспешно отошел. Внешне он выглядел массивной тушей на двух столбах, а руки у него были так коротки, что вряд ли он мог свести их над головой. Готлиб Бар, которого он радостно упрекнул в чрезмерной толщине, рядом с Торкиным выглядел почти изящным. Гамов показал Торкину на стул против себя. «Господин посол, мы готовы вас слушать». И Торкин сразу завел тягомотину. Он свято держался канонов дипломатии, то самое, чего Гамов не терпел. Если бы он не принадлежал Кортезам, противникам латанов, а был нейтралом, то непременно поздравил бы господина диктатора с блестящим успехом, тайным созданием воздушного флота. Господин диктатор, конечно, не сомневается, что если бы разведка Кортезии своевременно донесла о глухо затененных заводах Латании, то для могучей промышленности Кортезии не составило бы труда построить в короткое время флот еще мощней. И тогда в плену сегодня находились бы не члены мирной конференции в Клуре, а многие уважаемые господа, сидящие в данную минуту за данным столом. Гамов с раздражением прервал его. «Господин посол, к Кто же все-таки победил, вы или мы?» Торкин почти благодушно отозвался. «Не победили. Нет, только выиграли одно сражение. Говорю о вашем успехе, как он того заслуживает. Поверьте, Гамов, я больше всех ценю ловкость, с какой вы подготовили обманный удар. Но на обмане не выиграть войну. Промышленная мощь моей страны трижды превосходит мощь Латании. А в длительной войне решают промышленные возможности, а не ловкие обманы». Пиано, обычно умело скрывающий свои эмоции, благостно улыбался. Плохая примета для тех, с кем собирался спорить. «Так в чем же дело, господин посол? Давайте еще разок встретимся на поле боя. Почему бы вам не пересечь океан и снова не высадиться в прекрасных гаванях Клура?» Торкин держал себя как победитель, а не как проситель. «Нет, мы пока не будем высаживаться в Клуре. Есть иные возможности показать нашу силу. Второй город вашей страны, ваш знаменитый Забон, с трех сторон обложен. Только узкая полоска соединяет его с остальной страной. И на юге и востоке с вами соседствуют государства, которые ждут лишь нашего пожелания, чтобы выступить». Гамов проговорил с холодной насмешкой. «Не пойму, чего вы добиваетесь? Или в связи с нашей победой над вами, в Патине и Родере, вы приехали требовать нашей капитуляции? Я верно понял вашу миссию?» Торкин гнул свою линию. «Я изложил объективное состояние мировых сил, чтобы не было, так сказать, головокружения от успехов. Повторяю, требуете нашей капитуляции? И думаете, что если этого не достиг маршал Ваксель, то сможете добиться вы своими хвастливыми речами?» Том Торкин, хоть и был информирован о характере Гамова, прямой грубости не ожидал. Справившись с минутным замешательством, он продолжал. «Нет, не о капитуляции. Просто вы освобождаете всех преданных Черному суду и передаете их мне. Посол, кто из ваших начальников так глуп, что поручил вам выполнить столь глупое задание? Никогда не считал президента идиотом. Или он уже не властен у вас?» Посол Аментолы вдруг увидел, что миссия его провалилась, и что сам он перед разверзшейся пропастью. Он судорожно отпрянул от бездны. «Недаром, нет. Услуга за услугу. Вот такое предложение. Вы освобождаете наших пленных, а мы уговариваем нардагов снять окружение Забона. Такой великий город. И какая плата? Всего 100 человек выпустить на свободу». «Полуокружение, а не окружение», — поправил Гамов. «Это уже похоже на политический ход. Тоже неумно, но внешне логично. Торговля с союзниками ради своих интересов. И их интересов тоже. Среди преданных суду и нардаги, журналисты, промышленники, двое священников. С президентом Путраментом все согласовано, можете не беспокоиться». «Не буду беспокоиться, побеспокоюсь о другом. Ни вам, ни вашим начальникам не приходила в голову мысль, что мы и не нуждаемся в благословении Путрамента, чтобы снять полуокружение Забона. Мы уже раз отогнали его армию от города, отгоним опять». Тяжкое положение создалось у толстяка Тома Торкина. Он сперва запугивал нас потенциальным могуществом своей страны, потом растерялся от грозных насмешек Гамова. А когда совершенно упал духом, вдруг заметил свет удачи. Гамов заинтересовался сделкой. Бескровное освобождение города ценой освобождения кучки пленных. Посол сделал худший ход, какой мог сделать в этой рискованной игре. Снова грозил. «Диктатор, вы пленник иллюзий. Сумели однажды отогнать непрошенных нардагов. Больше и не мечтайте о такой удаче. Несчастный Ваксель так их оснастил. Как раз отданных нардагам запасов не хватило маршалу, чтобы отразить ваш внезапный удар. Вы правы, именно этих запасов. И еще тех, которые вы бездарно расплескали по своим союзникам, так и не выступившим на помощь маршалу. Нардаги тоже, хоть их вы оснастили лучше других. Путрамент должен был захватить Забон, участвовать с маршалом в победном марше на нашу столицу. А что сделал? Каждый новый ход посла был еще хуже. Падение Забона ныне может изменить течение всей войны, и потому мое предложение...» «Да, проблему Забона надо решать», — прервал Гамов посла. «Но мы решим ее собственными средствами. Скажите, Торкин, что вам известно о вашей падчерице Жанне?» Торкин впился глазами в Гамова, у него перехватило горло. Гамов вежливо произнес. «Вы не расслышали? Тогда повторю». Торкин справился с растерянностью. «Жанна уехала на конференцию в Клуре. В списке привлеченных к суду я ее не увидел. Может, она в лагере военнопленных? После благополучного завершения наших переговоров...» «Переговоры завершены. Вы не привезли умных предложений, но сведения о вашей дочери могу дать и сейчас. Она назвалась другой фамилией. Ее зовут ныне Гармиш. Жанна Гармиш. Вам что-нибудь говорит эта фамилия?» «Это фамилия ее жениха. У меня с ней были нелады. Но чтобы отказаться от моей фамилии... Диктатор, что ждет мою дочь?» «Казнь», — холодно сказал Гамов. «Завтра утром. Ваша падчерица открестилась от вас, но у нее хватает своих преступлений. Суду предъявлена ее поэма о подвиге мужчин, сражавшихся во имя чести и геройства. Гонсалес, вы читали поэму Жанны Гармиш?» «Очень сильные стихи», — Гонсалес одобрительно кивнул. «Такие рифмы. Аллитерации, гармония и композиция выше всех похвал. Сотни юнцов, прочитав эти строчки, побегут за оружием. Единогласно осуждена на смерть». Гамов вызвал охрану и приказал проводить потерявшего голос Торкина. Посол все же нашел силы обвести нас ненавидящим взглядом. И шел он спокойно, ровно шагал по ковровой дорожке. За дверью он потерял сознание. После его ухода я заговорил первым. «Гамов, мы привыкли подчиняться вам, хоть порой это и трудно. Но зачем такая торопливая казнь? Аментола может найти иные пути, кроме предательства своих союзников». И тени колебаний мы не услышали в голосе Гамова. «Нам не нужны соглашения с Аментолой по мелким поводам. Мелким, Семипалов. Мелким. Ежедневно на фронтах безвестно гибнут сотни людей. А чем они хуже этих, осужденных? Но казнь этих потрясет весь мир. Ради спасения безвестных, ежедневно гибнущих, нужна гибель всем известных и сановитых, самых виновных, самых ответственных за войну. Нам нужен мир, только мир. Все остальное, как бы оно ни было важно, неудача. Спорить больше было не о чем. Война не предмет торга, это понимал не я один. Я посмотрел на пустовой-то. Он имел право возгласить милосердие. Он молчал, ни на кого не глядя. Гамов закрыл заседание.